Вторым по могуществу божеством шумерского пантеона считался Энлиль. Его имя означало «владыка ветер». Это прообраз позднейших богов грозы, возглавивших разные пантеоны древнего мира. Энлиль был старшим сыном Ану, родился в отцовской небесной обители, но еще в незапамятные времена сошел на землю и поэтому стал главным среди небесно-земных богов. В священном городе Ниппури находился храм Экур, переводится как «горный дом», построенный по поверьям самим Энлилем и соединивший небеса и землю. Не только шумеры, но и их боги признавали первенство Энлиля, замечая, что от слов его трепещут небеса и сотрясается земля. Энлиля называли правителем всех земель и четко понимали, что на небе он принц, но на земле он самодержец. Энлиль, чей голос слышен далеко, чье слово высоко и свято, решения чьи не подлежат сомнению, кто судьбы всех провозглашает. Пред ним все боги земли склоняют главы. Небесные боги, на землю ступившие, скромно молчат и преданно ждут указаний. Согласно верованиям шумеров, Энлиль прибыл на землю задолго до ее заселения людьми. В гимне Энлилю «Всеблаготворнейшему» перечисляются многие элементы общества и государства, которые просто не существовали бы, если бы не требование Энлиля исполнять его приказы вдаль и вширь. Не возникли бы города и селения, не возвели бы стойла и загоны, не вознесся бы царь, не родился бы жрец. Еще до сотворения черноголового народа, так шумеры именовали человечество в целом, Энлиль воздвиг город Ниппур, ставший его земным уделом, через который осуществлялась связь между небом и землей. Шумерские тексты называли эту связь Дуранки, связь неба и земли, и поэтическим языком описывали первые действия Энлиля на земле. Богов располагая на земле, себе Ниппур построил ты, величественный город, чистый город со сладкой водой. Ты, Дур-Анки, воздвиг посреди четырех углов мира. В те далекие времена, когда Ниппур населяли лишь боги, а человек еще не был создан, Энлиль встретил богиню судьбы Нинлиль, в переводе с шумерского «владычица воздуха», которая стала его женой. По одной из версий, Энлиль увидел избранницу, когда она, обнаженная, купалась в ручье. Это была любовь с первого взгляда, но поначалу на уме у Энлиля была вовсе не женитьба. Пастырь, судеб вершитель, ее его око узрело. «Владыка, с тобою да сближусь», ей говорит, а она не желает. «Мое лоно мало, сближения не знает, мои губы юны, целовать не умеют». Но Энлиль не принимал отказов. Он рассказал советнику Носке о своей жгучей страсти к юной деве. Носку предложил пригласить девушку покататься на лодке под парусом. Энлиль так и сделал, и когда лодка отплыла, изнасиловал Нинлиль. И хотя Энлиль был едва ли не главным среди богов, за этот поступок его изгнали в Нижний мир. Девушка отправилась следом. И тогда бог женился на ней. По другой версии, Энлиль увидел девушку, которая ему понравилась, но та даже не захотела разговаривать. Тогда бог отправил многочисленные свадебные дары и после свадьбы дал избраннице имя Суд. Так или иначе, Нинлиль, или Суд, стала женой Энлиля. Есть еще версия, что это не Энлиль соблазнил Нинлиль, а наоборот. Она купалась в ручье, обнаженной по приказу матери, которая рассчитывала, что бог, любивший гулять вдоль ручья, заметит девушку и сразу же захочет обнимать ее и целовать. Нинлиль, став законной супругой Энлиля, пользовалась большим уважением. Энлиль хранил ей верность, за одним единственным исключением, которое, как мы полагаем, было связано с особенностями законов престола наследия. Найденная в Непури вативная табличка, это значит принесенная в дар божеству по обету ради исполнения какого-либо желания, изображает Энлиля и Нинлиль, которым подают еду и напитки в посвященном им храме. Табличка принадлежала Ур-Энлилю, то есть человеку Энлиля. Смотрите рисунок 45 в файле «Дополнительные материалы». Энлиль был также верховным владыкой Шумера и его черноголового народа, поэтому воспевался в шумерском псалме с истинным благоговением. Владыка, знающий судьбу страны, ее надежда и опора, вершащий Шумера судьбу Энлиль, его надежда и опора, отец Энлиль, земли всей повелитель, отец Энлиль, справедливый руководитель, отец Энлиль, черноголовых пастырь, от гор восхода до гор заката нет другого повелителя в стране. Ты один наш царь. Шумеры почитали Энлили не только из страха, но и из чувства благодарности. Именно его ветер налетел ураганом, стирая с лица земли не угодившие богам города. Это он инициировал потоп, чтобы погубить род людской. Но когда в отношениях между богами и людьми наступал мир, Энлиль становился другом и благодетелем. Это он научил людей обрабатывать землю и подарил им плуг и мотыгу. Энлиль тщательно выбирал правителей для народов, считая, что это должны быть преданные Божьи слуги, которым доверили следить за соблюдением божественных законов на земле. Поэтому тексты, в которых шумерские, аккадские и вавилонские цари восхваляют себя, всегда начинаются с рассказа о том, как Энлиль призвал их на царство. Даже Хаммурапи, признававший главным божеством Вавилона Мардука, в предисловии к своему знаменитому своду законов утверждал, что Ану и Энлиль назначили меня, чтобы я обеспечивал благоденствие народа и торжество справедливости в стране. Бог неба и земли, первенец Ану, распределитель царских престолов, отец богов и людей, основатель земледелия, владыка воздуха – это лишь некоторые из определений Энлиля, свидетельствующие о его власти и могуществе. Его голос слышен далеко, его решения не подлежат сомнению. Он вершит судьбы, владеет связью между небом и землей, и из своего благословенного города Непура способен направлять лучи, проникающие в сердце всех земель, свой всевидящий взор. И в то же время Энлиля, как обычного смертного юношу, привлекает нагота красивой девушки, хотя он должен подчиняться установленному богами моральному закону, нарушение которого карается изгнанием, и даже не огражден от жалоб и обвинений простых смертных. Известен по меньшей мере один случай, когда царь Ура пожаловался совету богов, сказав, что беды, обрушившиеся на его город и жителей, стали прямым следствием того, что Энлиль царем поставил недостойного человека, не шумерского роду племени. Ниже мы еще вернемся к рассмотрению той центральной роли, которую Энлиль играл в земных делах богов и людей, а также узнаем, как его сыновья сражались друг с другом и другими богами за престолонаследие, что, вне всякого сомнения, послужило основой для более поздних сказаний о битвах богов.